Подошедший Меньшиков, услышав эти слова, нахмурился. «Ты что, старый пес, ересь разводишь? Своего Кондрашку Булавина схотел? О Кондрашке ваша вельможность не слыхивал. А сам перед Богом собираюсь предстать и реку речи свои последние, неподдельные». Меньшиков строго приказал дочери: «Поди отсель. Не для тебя это кумпанство. Вошей только наберешься». На валу Раненбургской крепости, земляной фортеции с 5 бастионами, стоят мортиры, множество медных чугунных пущенок, на ветках станках и бальварках пирамидами сложены, облепленные снегом ядра. В подвалах 500 бочек слежалого пороха, а в гарнизоне с полсотни собственных солдат Светлейшего, вконец забывших, как службу нести. Согласно инструкции, капитан Пырский тотчас этих солдат отослал в полки, а князя с фамилией поселил в крепости под запорами при часовых охранной команды. Фортеция окружена рвом без воды, а внутри крепости дом с крышей из черной и красной черепиц вперемешку. В зеркальце висят по стенам, стоят в углу алебарды, шпаги с железными выпуклыми эфесами, бердыши, копья. Железную рухлядь капитан не тронул, как и лазоревые знамена, расписанные золотом. Пусть дотлевают. Меньшиков с горечью смотрел на все эти старинные реликвии. 7 лет он здесь не был. А ведь когда-то наезжал сюда гостем царь. Радовался, что выращивает его помощник апельсиновую рощу, поэтому и городок так назвал — Апельсиновая крепость, Раненбург. Ну, это как во сне. Только и осталось чучело кабана с острым клыком. Кабана того убил царь. Все пришло в ветхость, выбиты рамы, облезла слюда на окнах. Через 3 дня после въезда в Раненбург был день рождения князя, и вместо того, чтобы самому, как прежде, подарки получать, подарил он, не без умысла и на беду, капитану Пырскому карего коня. Правое ухо подрезано, лысина во весь лоб, задние ноги по щетку белы, а на левом окороку пятно, а промеж ноздрей былинка. До этого дарил Пырскому перстень, часы, золотую табакерку, даже кафтан поношенный. А вот с конем осечка вышла. Нашелся доносчик. Курьером Верховный Тайный Совет отправил цедульку, и Пырского сменил лейб-гвардии капитан Петр Наумович Мельгунов, служака ревностный и с преподанием к стопам сильных. Верховники дали ему инструкцию не допускать небрежения, расставить двойные караулы при комнатах Меньшикова, охранную команду довести до 180 солдат, иметь крепкое смотрение, чтоб никто не мог пройти к нему тайным образом. А коли получит от кого письмо, не распечатывая, отправлять его в Петербург. Ссыльному разрешалось только ходить в церковь, да и то с караулом, иметь 10 человек из подлых. Мельгунову Остерман приказал рапорты о Меньшикове присылать лично ему, а сам разослал по всей России указы, не от своего имени, упаси бог, чтоб всякого Меньшиков обидел или у кого что взял, заявил об этом. Потребовал ведомости от коллеги, канцелярии, просматривал челобитные князя о награждениях. Иностранные послы передавали слухи, что Меньшиков держал у себя фальшивого монетчика, а испанский посол де Лирия докладывал, что находятся причины отрубить Светлейшему 10 голов. Пока же суд додела, отняли у Меньшикова его города и села с крепостными, 4 миллиона рублей наличными, да 9 арестовали в лондонском и амстердамском банках, на 1 000 000 насчитали драгоценных камней, и большая часть этих богатств перешла теперь долгоруким, даже псовой охоты вместе с егерями. К тому же списали все имущество Светлейшего в Петербурге. Только в слитках до золотой и серебряной посуды набрали 200 пудов, да еще конские заводы во всех местностях и деревнях князя Меньшикова, и даже конюшенные уборы переписали в приказ. Бабке Петра II Евдокии выдали 5 карет и к ним 5 цугов лошадей со служителями, 40 верховых и разъездных лошадей. А из дворца Меншикова во дворец царской свезли все съестные, питейные припасы и живность. Архиепископ Феофан Прокопович, знаток риторики и поэтики, обручавший Марию сначала с Сапегой, а потом с Петром, при покойном царе, сравнивавший Меншикова с Александром Невским и певший ему панегирики, теперь в проповедях яростно называл его неблагодарным рабом, весьма безбожным злодеем, язвой, нечестивым тираном. Подняла голову, взгордилась боярская знать, уповая вернуть все на круги своя после падения Петрова приспешника. Теперь недругам светлейшего желательно было доказать продажность его, государеву измену, и тем добить окончательно. Поэтому денно и ношно рылась специально подобранная тайным советом комиссия в домовой канцелярии Меншикова, выискивая документы, свидетельствующие о сговоре царя с иноземцами. Комиссией руководил действительный статский советник, президент Берг-коллегии, дотошно исполнительный Алексей Кириллович Зыбин, получивший подробные инструкции, как вести дознание. Помощник Зыбина, тайный советник Степанов, с пониманием дела и при участии обер-секретарей опечатал письма, поденные записки, архив походной домовой канцелярии, чужестранную корреспонденцию Меншикова, допрашивал всех 3 секретарей. Перед опасением смертной казни им были предложены 3 вопроса. Будучи при князе Меншикове, не писывали от него в чужестранные государства противных писем, а особливо в Швецию, и будь писали, то кому именно и в какой материи? Не осталось ли у них каких писем по запечатанию князя Меншикова канцелярии? Когда князю был объявлен арест, не отобрал ли он себе каких писем и не приказывал ли каких драть и жечь? Но допросы ничего не дали. Члены Верховного Тайного Совета самолично допрашивали свидетелей, читали протоколы снятых дознаний письма Меншикова и к нему, но не находили того, чего хотели. Свою обычную прогулку по Стокгольму русский посол граф Николай Федорович Головин начал с парка Юргорден, скорее похожего на лес. Изящный, уже не молодой, Николай Федорович ходил, как все шведы, в любую погоду в легком кафтане, нисколько не боясь холодного ветра Балтики. За те годы, что прожил Головин в Стокгольме, он успел полюбить этот город на суровых скалистых островах, хотя временами и тосковал по Саотичам, Масленице с ее блинами, катанием на санях, по вербному воскресенью, приходившему на смену посту, по глухим ночным улицам Петербурга с одинокими рогаточными караульщиками у костров. Николай Федорович миновал библиотеку, приземистую латинскую школу и вышел к площади над величавым дворцом в полуколоннах с бронзовыми в черных овалах барельефами трепетал флаг, извещая, что король дома. В центре площади стояли 4 пушки с желтыми круглыми дулами, охраняемые застывшим солдатом в высоченных ботфортах и коротком сером мундире, перетянутым белым поясом. Запела дудка, на площадь выбежал отряд солдат со знаменем, желтый крест перечеркивал голубое поле. Офицер взмахнул шпагой и заиграл, замаршировал оркестр, возглавляемый бравым капельмейстером с длинным жезлом в правой руке. Жезл спицами кружился у него над головой, оглушительно ухал барабан. Докладывали о сдаче и приеме караула офицеры. Сменился часовой у пушки. В толпе зевак Головин приметил высокую белокурую женщину. На плече у нее сладко спал младенец с покрасневшим носиком. «Интересно», — подумал Николай Федорович, Будет ли воевать с нами этот Свен? Основатель Стокгольма Ярл Биттер, битый Александром Невским, тоже когда-то спал так на плече у матери. В посольский особняк, неподалеку от рыцарского дома, Головин возвратился к полудню. Бросил старому камердинеру Степану треуголку, трость, и тот, сняв с барина кафтан, подал ему широкий синий жупан для домашней носки. Сунув ноги в парчевые персидские туфли без задников, Николай Федорович прошел в трапезную. Здесь над столом висела люстра в виде березовых листьев, на полу лежал ковер, в котором утопали ноги. Камердинер ждал у накрытого стола. Головин, подражая Карлу XII, был умерен в пище, так же, как и король, ел суп из лука и грибов. Единственное, чем отличал он свою трапезу от королевской, разрешал себе рюмку тминной водки перед обедом. «Почту», — коротко бросил граф Степану. Камердинер молча исчез. За долгие годы службы он хорошо изучил своего барина. Николай Федорович неукоснительно соблюдал раз и навсегда заведенный порядок, каждому часу предназначал свое дело. Отставив пустую тарелку, граф рассеянно поглядел в оконное стекло в затейливых морозных узорах. В комнате было прохладно. «Старый камин никуда не годится», — подумал Головин. «Надо приказать развалить его и сложить голландскую печь». Потерся ногу пушистый белый кот Василек с зелеными глазами и влажным розовым носом. Вернувшийся камердинер принес газету и запоздавший номер Санкт-Петербургских ведомостей. Пересев в глубокое мягкое кресло, Николай Федорович привычно положил ноги на каменную решетку. «Писем нет?» «Не доставили, ваше сиятельство. Внизу ждет курьер с пакетом из Петербурга». «Принеси». «Не отдает, ваше сиятельство. Говорит, велено в собственные руки». Брови у графа приподнялись, словно отделились от темных провалов глаз. «Вот как? Зови его сюда». Он не успел пробежать глазами и первую страницу Санкт-Петербургских ведомостей, как в дверях появился курьер с обветренным скуластым лицом. «Из Петербурга?» — спросил Головин, снимая ноги с каминной решетки. «Да, ваше сиятельство». Курьер, поклонившись, протянул плотный серый пакет с двуглавым орлом на четырех сургучных печатях от барона Остермана. «Будешь ждать ответа?» «Подожду, ваше сиятельство». «Хорошо, ступай». Тонким серебряным ножом Головин разрезал пакет и достал четвертной лист бумаги с водяными знаками. «Интересно, интересно, что пишет этот хитрец». «Сиятельный граф и любезный мой друг, как вам должно быть небезызвестно, государственный преступник Меншиков, за многие вины пред государем и отечеством чинов и званий лишен, и ныне в ссылке обретается. Есть основания думать, что сей злодей и клятвопреступник вошел в сговор с врагами короны российской, шведскими сенаторами. Кому, как не вам, любезный друг, о том знать. А посему покорнейше прошу, ежели какие преступные сношения Меншикова известны вам, немедля о том Верховному Тайному Совету отпишите. Льщу себя надеждой, что вы всей малой просьбе не откажете. Остаюсь, впрочем, всегда вашим другом».